«Мало, — говорю ему жалобным голосом, — опять придется приезжать. А ты принеси карточку жены, я и на нее выпишу», — сказал он с немалой долей героизма. Я скатился вниз и сказал регистраторше, что врач просит карточку жены. «Хорошо», — согласилась она, — «но у нас теперь строгости, мы карточку жены не даем в руки мужу. Скажите ему, что карточка будет на подъемнике». Я взлетел на второй этаж, волнуясь, что врача отвлекут, куда-нибудь уведут, и мне придется его ждать. При этом я смутно размышлял о неведомом подъемнике, куда, видимо, теперь громоздят карточки богачей. Врач оказался на месте. Наконец он вручил мне два рецепта. Я снова скатился на первый этаж, отдал рецепты регистраторше, и она старательно вдавила в них по две печати. Только я ринулся наверх к аптекарше, как вдруг меня истошно окликнула гардеробщица. «Гражданин, куда вы в пальто? У нас теперь строгости, раздеваться обязательно». Опомнилась, приметила. Я разделся, взял номерок, и вдруг я осознал, почему впервые в жизни кружусь по поликлинике одетый. Всегда, бывая здесь, я сам раздевался. Тонкость заключается в том, что раньше, приходя сюда, я считал, что прихожу в родное учреждение. А сейчас подсознательное желание скорее выбраться отсюда заставило меня, не раздеваясь, бегать по этажам. Кстати, этим же объясняется необыкновенная скорость, которую я развивал. Быстрее, быстрее, быстрее. Я снова взлетел на второй этаж, уже боясь, что аптекарша куда-нибудь выйдет. Но она оказалась на месте, я вручил ей проштампованные печатями рецепты, и она выдала мне 4 обладки. Я расплатился и осторожно сунул их поглубже во внутренний карман пиджака, уже боясь, что из внешних карманов они могут как-нибудь выпасть. Мысль о том, что ночью, перед тем, как ложиться в постель, я таблеткой релодорма приведу себя в сонливое состояние, прибавляла мне дневной бодрости. Чем бодрее проводишь день, тем больше шансов, что ночью будешь хорошо спать. А не напоминает ли моя радостная бодрость состояние наркомана, раздобывшего порцию наркотиков? Нет, трезво решил я. Сейчас, утром, я радуюсь тому, что ночью приму таблетку, а наркоман, вероятно, радуется, что он через несколько минут войдет в кайф. По дороге в метро я увидел нищего, сидевшего возле забора под накрапывающим дождем. Странно, что я его не заметил, когда шел в поликлинику. Рядом с ним стоял маленький мальчик. Я сунул руку в карман пальто, гребанул горсть мелочи, но почему-то высыпал в ладони мальчика, а не мужчины, хотя тот сидел гораздо ближе ко мне. Так мне было приятнее, хотя я, конечно, понимал, что ребенок тут же отдаст деньги взрослому. Если этот мужчина не отец ему, то будет, по крайней мере, больше ценить его. Отойдя от них, я подумал, не объясняется ли моя маленькая щедрость радостью по поводу раздобытого снотворного. И не так ли игрок после хорошего куша отдает 100-рублевку швейцару? Бог его знает. Недавно гулял по нашему писательскому дачному участку. Гулял, поглядывая то на улицу, то на дачу, как бы необременительно постораживая ее. Вдруг незнакомый человек, бедно одетый, открыл нашу ветхую калитку и вошел во двор. Ничего не спрашивая, он пошел, но не по дорожке, а свернул в рослые заросли вдоль забора. Исчез. Я гадал про себя, кто он такой, и почему, не спросив разрешения, он вошел на наш участок. В конце концов, я решил, что этот человек, срезая путь через наш участок, хочет выйти к какой-то другой даче. Но почему он пошел вдоль забора, по густым зарослям? Продолжаю гулять. Минут через 40 он вышел из зарослей с полиэтиленовым мешочком в руке, наполненным грибами. Пронзила догадка, нищий, голодный. С выражением жесткой решительности на лице и как бы ожидая осуждающих вопросов, он снова открыл калитку и вышел на улицу. Я молчал. Закрывая калитку, он сурово взглянул на меня и громким голосом возвестил: «Скоро срать будет нечем», и удалился. Такого апокалипсиса ни один пророк не предвидел. А вокруг дачи дворцы богачей с железными воротами на замках, с мощными каменными оградами, словно в ожидании скорой феодальной войны. Кстати, для полноты феодальных впечатлений. Я гулял по нашему дачному поселку и увидел, что хозяин одного из новейших замков сидит на корточках с наружной стороны каменной ограды и играет с медвежонком. Маленький медвежонок лежал на спине, а хозяин щекотал ему живот. «А что вы будете делать с ним через год?» — не удержавшись, полюбопытствовал я. «Он гораздо раньше пойдет на шашлычок», — доброжелательно отвечал хозяин, не поднимая головы и продолжая щекотать сладостно урчащего медвежонка. Так вот, когда грибник исчез, я вдруг подумал, а не вернется ли он когда-нибудь сюда с этим же полиэтиленовым мешочком, уже наполненным взрывчаткой, чтобы взорвать одну из этих оград и теперь набрать грибов-богачей все в тот же полиэтиленовый мешочек. У самого входа в метро я снова столкнулся со старым поэтом. Бедняга был так плохо одет, что если бы он стоял, прислонившись к стене, могла возникнуть мысль о необходимости подаяния. И грустно, и смешно, учитывая его боевитость. Лицо его снова выразило радостное удивление. Хотя я уже лет 5 не живу в писательском доме на аэропорте, он, по-видимому, редкость наших уличных встреч объясняет какой-то неприятной случайностью. Он накинулся на меня и еще крепче пожал мне руку. «Как давно я тебя не видел», — воскликнул он. «Где ты пропадаешь?» «А я написал гениальную поэму. Я бы тебе ее прочел, но вижу, ты спешишь. Уже сдал в журнал. Не называю журнала, чтоб не сглазить». «Очень хорошо», — говорю я ему, стараясь освободить руку. «Старое, рукопожатие мощное. При всех наших бедствиях, видимо, он все еще неплохо питается. Помоги мне, — говорит, — у меня же нет никакой поддержки». «А чем я тебе помогу?» — вразумляю я его. «У меня с работниками редакции никаких личных отношений». «Это все ерунда», — говорит он. «Ты только распространяй мнение по Москве, что я написал гениальную поэму. Сейчас новые времена, реклама играет огромную роль». «Это обязательно», — воскликнул я, обрадованный уже не только легкостью задачи, но и тем, что он сам разжал свою ладонь. Он смотрел поверх моей головы и, по-моему, своим взором орла, хоть и потрепанного, заметил другого писателя. Если это так, предстоящий диалог легко угадать. Я вошел в метро, чтобы поехать в редакцию. Не показывая пенсионной книжки, я прошел мимо контролера. Но вот что удивительно. Чем увереннее контролеры, что я действительно пенсионер, тем меньше мне это нравится. «Гражданин, а вы куда без билета?» Кажется, я этого никогда не услышу. Но есть и свои достижения. Мне, например, в метро или в троллейбусе никогда не уступают места. По-видимому, здоровая, лишенная инвалидных оттенков пенсионность. Или здоровая, лишенная сентиментальности молодежь. Через одну или две остановки в вагон вошла нищая женщина, катившая перед собой коляску с больным ребенком. Или якобы больным. Понять было невозможно. Я отдал ей остатки мелочи, уже не испытывая особой жалости. Скорее всего, я отдал деньги, чтобы не испортить свое впечатление от первой жертвы. Так сделанное добро само вынуждает делать новое добро. Вообще, самое надежное добро — это добро, которое люди делают по привычке. В редакции я часа 2 работал со своим редактором. Когда мы кончили, мне предложили кофе. «Нет», — поблагодарил я, — «слишком перевозбужден». Так оно и было, но признаваться в этом было глупейшей ошибкой. Обычно после предложения кофе следовало угощение рюмкой другой коньяка. Ну, на этот раз коньяк мне не предложили, по-видимому, решив, что я и без него слишком перевозбужден. А рюмка коньяка сейчас очень не помешала бы. Что это за глупое признание? Перевозбужден. А может, это наша российская болезнь, такая депрессивная перевозбужденность? Коньяк ее хорошо снимает. Он, видите ли, перевозбужден. Что за дамский язык, что за дикая откровенность? Это даже не культурно. Что же людям остается делать, слушая такое признание? Шарахаться? Другой человек с литературным комплексом подумал бы, вот, коньяка не предложили. Видимо, по их мнению, моя рукопись не тянет на прибавочную стоимость коньяка. Но я сам ж дурак сказал, перевозбужден. Только я вышел из редакции, клянусь, это не фантазия, мне вдруг опять встретился тот самый престарелый поэт. Он спешил в ту же редакцию. Он опять забыл, что мы уже встречались. Удивительно, что он меня самого не забывает. Впрочем, 20 лет прожили в одном доме. Все повторилось, и то, что давно не встречались, и слова о гениальности поэмы, и необходимости распространять мнение о ней. «Ну, редакцию, куда я ее дал, — сказал он, кивнув на здание редакции, — не буду от тебя скрывать. Ты же не такой дурак, чтоб не догадаться. Но мы, поэты, суеверны». Я еще доклокатывал, досадуя на себя за допущенный промах. «Перевозбужден», — язвительно сказал я вслух, но, сказав, опомнился. «Кто, редактор?» — насторожился престарелый поэт. «Нет», — уточнил я, — «конец века». «Не морочь мне, знаешь что?» — сказал престарелый поэт. «У меня предстоит серьезный разговор, но мнение распространяй». На этом мы расстались, и в этот день я его больше не встречал. После редакции я снова двинулся в метро. Я был на одной из центральных улиц, когда ко мне подошла, как раньше говорили, прилично одетая девушка и сказала: «Мы собираем пожертвования на церковь. Дайте что-нибудь, взамен получите наклейку. В руке она держала какой-то картон, на который были наклеены бумажки величиной с фантик с какими-то цветными рисунками. Я даже не присмотрелся к этим рисункам, тем более, что без очков плохо вижу, а очки доставать было лень и неинтересно.